Больше обмануть его никому не удастся. Да и сама посуди. Положение в стране, дальше ехать некуда. Города, кроме Москвы и Ленинграда, уже две зимы не топятся. Электричество то и дело отключают. Мясо и птицы в магазинах не купить. Все остальное страшно дорого. Безработица колоссальная, в армии бардак. Милиция фактически перешла на самообеспечение и никому не подчиняется. Люди из городов бегут в деревни, переезжают на свои дачные участки. А тут еще вдобавок, то тут, то там, вспыхивает чертов куриный грипп. Слава богу, еще нигде дело до эпидемии не дошло, ограничивается отдельными случаями. Марина наморщила лоб и, скорчив гримасу недовольства, посмотрела Вахрушину в глаза. «Я не понимаю, ты что, предлагаешь просидеть здесь в заперти 10 лет, поедая консервы и грызя сухари? Думаю, столько ждать не придется. 3-5 лет будет достаточно. Свято место пусто не бывает. На опустевшие бескрайние просторы России придут с одной стороны китайцы, а с другой — европейцы. Где пройдет между ними граница, покажет время. Наконец-то извечный вопрос так называемой русской интеллигенции «Россия — это Европа или Азия?» разрешится самым естественным образом. Вахрушин рассмеялся, довольный придуманной шуткой. «Конечно, лучше иметь дело с европейцами. Но я тебе уверяю, кто бы ни пришел, им потребуются такие люди, как я и твой муж. Люди, которые знают эту страну и могут помочь новым хозяевам в общении с остатками туземного населения. Пойми, Марина, это наш единственный шанс». Красный спортивный «Мерседес» Марины остановился перед воротами на выезде из поселка. Охранник в черной униформе выбежал из будки и принялся распахивать ворота. «А ничего, мальчик, белобрысенький. Наверное, недавно из армии демобилизовался», — промелькнуло у Марины. Охранник стоял на вытяжку, придерживая створку ворот. «До свидания, Марина Викторовна. Счастливого пути». «Мерседес» медленно тронулся. Марина протянула в окно свою визитную карточку. «Позвони мне завтра, солдатик». Пустынное шоссе упруго стелилось под колеса автомобиля. На темнеющий небосвод выползла блеклая луна. Серебристыми булавками засверкали первые звездочки. Высокие темные ели, стоящие вдоль дороги, безучастно провожали женщину, несущуюся мимо них в автомобиле, с открытым верхом. Марина сосредоточенно смотрела вперед, придерживая руль одной рукой. Она напряженно думала.